Продолжение. Сама причина путешествия. Первый чародей Ирвинг действительно подумал над просьбами юной Магессы о допуске к опасным знаниям. Спустя пару дней после рокового разговора, Киру поставили перед фактом о переводе в казематы Кирквелла. Ей дали собрать немногие личные вещи и немедленно передали в руки двух незнакомых храмовников, назначенных в качестве необходимого эскорта. На озере Калинхат плавание прошло гладко. Лучшая часть пути, по мнению Киры. Затем короткая дорога до безымянного порта в западных холмах. На этот раз девушке выпала возможность увидеть путь до Хейвера на грузовой барже, двигающейся вдоль берегов прибрежных земель. И за это время она впервые всесторонне ощутила термин «качка», а также реакцию организма на него. Магесса пыталась вспомнить любые лечащие чары и травы, но против блевотного рефлекса была бессильна. В итоге девушка провела, перегнувшись через перила, не менее 2/3 плавания. Матросы откровенно посмеивались над страданиями непутевого пассажира, но никогда в открытую, из-за неотъемлемых фигур храмовников и того, на что намекало их присутствие. Был и светлый момент. Достаточно привлекательная внешне, при обычных обстоятельствах, девушка, к моменту прибытия в Хейвер, выглядела и пахла достаточно прискорбно, чтобы вызывать в окружающих мужчинах опасные мысли. А затем случился Хейвер, и это стало еще одним камнем на ее душе. Уведомлять Ирин о путешествии не входило в планы Киры. Во-первых, это было затруднительно. Во-вторых, ей казалось, это вызовет ненужные переживания и вопросы, на которые она не смогла бы ответить. В письмах, которые Кира успела получить из Хейвера, Ирин по-прежнему убеждала, все в порядке, она тренируется, узнает много нового, удивительного и так далее, и тому подобное. И Кира не переставала верить, что читает слова, написанные подругой. В конце концов, зачем бы демону понадобилось тратить время на эти послания? Первые намеки девушка получила из случайных разговоров между мужиками, работающими на пристанях при разгрузке товаров. Она ждала, пока один из храмовников, Фивор, отправит отчет о маршруте, и имела возможность слушать, не будучи замеченной. Речь шла о новых шишках из замка. Единственным замком на дни пути вокруг был Хейвер, и из услышанного следовало, новые хозяева Хейвера не вызывали большой любви у людей. Когда Фивор вернулся, Кира достаточно осмелела, чтобы расспросить о новостях. Храмовник не показывал желания разговаривать с Магессой, но после минуты угрюмого молчания, кратко изложил факты, которые только что узнал. Было нападение, вроде бы организованная банда, подгадавшая момент, когда крепость стояла полупустая. Из Кусландов в живых доподлинно остался только Фергюс, который был где-то далеко, рот вырезан. Рядом вовремя оказался Ринденхау с войсками, который истребил бандитов. Его управляющий теперь сидит в крепости, руководя регионом. Кира продолжала молча кивать, даже когда Фивор уже замолчал. Она с трудом принимала и переваривала новую информацию. Ирин была краеугольным камнем мотивации девушки для движения вперед, и теперь ей требовалось решить, зачем продолжать. Через какое-то время Драун смогла сформулировать несколько простых опорных точек, помогающих сохранить относительную трезвость ума. Она не хотела забыться или покончить со всем этим дерьмом. Она не хотела никого молить о прощении, чтобы вернуться к привычной жизни. Она собиралась продолжать начатое, в первую очередь, для себя и ускользающего чувства собственного достоинства. Однако надежда, то чувство, что проявляется всегда неистребимым маленьким ростком в душе и вопреки почти всем обстоятельствам, все еще теплилось в ней. Да, люди говорят, род Кусланд почти истреблен, погибли все жители замка и виноваты в этом бандиты. Только что-то в этой новости было не так, сомнения и банальная логика давали плодородную почву для надежды. Погружаясь в размышления все больше, обдумывая факты с разных точек зрения, Кира машинально прикусила ноготь большого пальца, направив взгляд в никуда, вызвав тем самым настороженность нетипичным поведением у бдительного храмовника. Даже если допустить, что бандитов было много, хорошо организованных и вооруженных, те же наемники, решившие подзаработать грабежом ослабленных владельцев окрестных земель, при сценарии худшим из возможных, предателя из числа прислуги, остается один весомый фактор – демон. Кира сама дала дорогу к Ирин, допустив добровольную одержимость. Да, Драун верила, что Ирин осталась собой, но самой опасности одержимых в боевом плане это не отменяет. Прочувствовав силу и могущество Михаила на себе, даже сквозь целую завесу, Кира сомневалась, что он отдаст свой якорь, напарника, как он сам сказал, на волю бандитов так просто. Обычные одержимые, могущественные твари, на уничтожение которых требуется отряд храмовников, лучше усиленных магом. В нормальных условиях, одна такая тварь без защиты церкви и круга способна разорять деревни, ей не страшны и мастера воинских искусств до третьей ступени. Поверить в то, что бандиты смогли одолеть кроме защитников замка еще и его, а после, никто не допустил слухов о настоящем побоище и следах магии, не было разрыва завесы, прорыва демонов, будто бандиты сравнятся по силе, подготовке и могуществу с храмовниками. Смешок вырвался непроизвольно. Она что, только что похвалила храмовников, пускай и мысленно, бросив взгляд на представленного к ней воина церкви, облаченного в сплошные латы со знаком пылающего меча на груди, она еще раз нервно усмехнулась. Да, Кира признавала, что кроме усложнения жизни магам, храмовники действительно выполняют свою работу по противодействию демонам. Именно поэтому сомнения и надежды переплелись в ней с утроенной силой. Не могли бандиты справиться с этим всем сразу. Конечно, остаются еще интриги знати, подковерная игра и другие факторы. Настроение, чуть было поднявшееся за время размышлений, снова упало на дно. Она даже проверить не может. Ссылка Магессы стала еще менее радужной в свете новой информации. Вечером следующего дня Кира с двумя храмовниками отплыла навстречу недремлющему морю. Полетела новая череда дней и ночей, наполненных тошнотой, болью и помутненным от бессонницы сознанием. А затем, Кирквол, интерлюдия 10, пробуждение в пути, время событий, глава 22, эксперимент, перед началом главы, персонаж, Кира Драун, Марена и остальные. По слабо укатанной дороге, поскрипывая, ехала старая повозка. Днище кузова, оси, развод и обода покрывала пыль, застарелая грязь и следы разных повреждений. Несколько спиц белели свежей древесиной, что говорило о недавнем ремонте. Между оглобель сидел мужчина средних лет в неприметной грубой одежде и широкополой шляпе из выцветшей соломы. Одной рукой придерживая вожжи, второй он поглаживал недавно отпущенную бородку. Чтобы править видавшей виды кобылой, запряженной в повозку, больших навыков не требовалось. Дорога была на редкость прямой, а кобыла – медленной. Помимо мужчины в повозке наблюдалось некоторое количество соломы, один мешок из грубой мешковины и три женские фигуры. С левого борта сидели две склонившиеся друг к другу миловидные девушки. Они шептались о чем-то и периодически приглушенно хихикали, стреляя взглядами в сидящую напротив мать. Еще достаточно привлекательная женщина с первыми признаками возраста на уставшем лице – старательно игнорировала их, рассматривая местность, хоть та и немного могла предложить для услады глаз. Все трое были одеты в блеклые деревенские платья и имели при себе плащи с капюшонами из грубой ткани. Последним пассажиром была девушка постарше двух хохотушек. Она лежала посередине кузова и казалась спящей. Очередной порыв теплого ветра слегка огладил ее осунувшееся и бледное лицо, со следами болезненной худобы. Девушка поморщилась на такое пренебрежение покоем, постепенно выплывая из цепких пут беспамятства. Ее глаза впервые за долгие дни медленно приоткрылись, а с губ сорвался немного хрипловатый шепот. «Нора, милая, наконец, пришла в сознание. Как твое самочувствие?» «Я». Кира снова закрыла глаза и набрала полную грудь воздуха. «Устала. И слабость. Но жива. Почему я жива?» Нора улыбнулась и нежно приложила ладонь ко лбу девушки, проверяя сухость кожи и нет ли жара. «Жива, потому что все обошлось». При этих словах управляющий повозкой издал сдерживаемый, но слышимый смешок, чем сразу вызвал осуждающий взгляд супруги. Кира, вновь распахнув глаза, вопросительно обвела взглядом склонившихся женщин. «Последнее, что я помню, призыв. Михаил, что он натворил?» Прежде чем Нора сформулировала ответ, который подходил только что очнувшейся от летаргического сна девушке, голос подал Марена. Он излагал мысли грубо, с изрядной долей сарказма в голосе. Проще было бы рассказать, чего он не сделал. Дай-ка подумать. Сперва был ультиматум. «Ну, знаешь, мы уже прощаемся друг с другом. Потом видим надменного и удивительно гуманоидного демона. Затем угрозы жестокой расправой, потому что удерживаем тебя в плену. Отмечу, наше знакомство развивалось как по маслу, пока все не испортили храмовники. Это отвлекло его, минут на 5, нет, 7, да». Приблизительно 7 минут. Крики, вопли, странные влажные и хрустящие звуки. Стараюсь не слишком фантазировать на тему происходившего снаружи нашего укрытия в тот момент. И затем снова явился этот рыцарь в сияющих доспехах, спешащий на выручку дамы. Не надоело поясничать, старый циничный человек. Майя захихикала на слова матери, а отец вздохнул и, не оборачиваясь, примирительно взмахнул рукой. «Да, госпожа, буду держать испорченность под контролем». Кира перевела удивленный взгляд с Норы на спину Марена и обратно, не придавая значения его словам. «Кира, просто он до сих пор переваривает произошедшее. Это встряхнуло его упорядоченный мирок, и наш тоже, разумеется. Но, я же, погодите, все, что я сделала, это произнесла формулу зова». Кира говорила все более неуверенно, смотря на улыбающуюся Нору, а переведя взгляд на девочек, и вовсе замолчала под откровенно восхищенными взглядами. «Нет, ты не права, юная Магесса, я и в подметке не гожусь моей госпоже, когда речь заходит об обходительном отношении или высоком искусстве дипломатии». Марена, чуть обернувшись, подмигнул супруге, но в магии разбираюсь поболе. Нора сделала дочерям большие глаза, но, переведя взгляд на Киру, просто кивнула. Марена, меж тем, продолжил голосом, уже лишенным ехидства. То, что было сделано, может, по сути, являлось простым, однако в то же время содержало в себе искру уникальности, какую, полагаю, смогут воспроизвести немногие в этом мире. Ты не звала Абыкова, Кира, ты звала конкретную сущность, по имени, на которой она была готова откликнуться. Знание таких имен, сокровенное знание магов, занимающихся тенью и тем, что сокрыто в ней. И если говорить совсем серьезно, Михаил, создание незаурядное, он расправился с полновесным отрядом храмовников, словно это были дети. Конечно, для них все было таким же сюрпризом, как и для нас. Щеки Киры при этих словах покрыл легкий румянец стыда, на большее организм пока не был способен, независимо от интенсивности эмоций. И все же, это было из ряда вон. Могу назвать единичные эпизоды призыва сущностей такого ранга, прошедшие в итоге столь гладко и без человеческих жертвоприношений. Тут есть чем гордиться. Муж прав, но он чурбан. Главное, все мы обязаны тебе жизнью и свободой. Нора тепло улыбнулась и поцеловала Киру в лоб. Всхлипнув, Кира попыталась протереть увлажнившиеся от слез глаза дрожащей рукой. У нее мало что получилось, но на помощь поспешила Ферина, промокнув слезы чистой тряпицей. «Спасибо, спасибо вам всем!» Кира слабо улыбнулась и шмыгнула носом. «Знаете, я была уверена, Михаил придет. Не знаю, почему, ведь видела его всего пару раз, но была уверена, он ответит на зов. И была уверена, что не очнусь после призыва. Во время первого призыва он получил все, о чем мечтают обычные создания тени». При этих словах Марена обернулся, уже открывая рот для вопросов. Только острый взгляд супруги заставил его приподнять брови, закатить глаза и вернуться к управлению кобылой. Кира даже не заметила этой немой сцены, смущенно рассматривая торчащие из-под подола платья пальцы ног в теплых носках, продолжая говорить: «От меня ему могла понадобиться только душа. И все же, он опять обманул мои ожидания, выставив полной дурой. Столько ночей, и я ни на шаг не приблизилась к пониманию, с кем имею дело». На некоторое время пассажиры повозки погрузились в молчание, которое первым нарушил бывший старший чародей. «Думаю, тебе стоит сконцентрироваться на времени. Его снова в достатке. Теперь время есть на что угодно, в том числе, чтобы найти ответы. Мудрый муж прав. Отдыхай, Кира. Сейчас ты в безопасности и среди друзей». Майя и Ферина дружно закивали при словах матери. Кира улыбнулась, на этот раз шире и искреннее, а затем закрыла глаза и через пару вдохов снова погрузилась в сон без сновидений. Интерлюдия 11. Средняя дочь. Время событий. Глава 23. Сон. После главы. Персонаж: Кира Драун, Марена и остальные. Когда дороги, петляющие между побережьем и Виммаркскими горами, сливаются из многих в несколько, а затем спускаются вниз, открывается впечатляющий вид на пространство восточного полуострова до самого моря. Это прекрасная равнина, продуваемая свежими морскими ветрами, что силится одолеть стоящие позади горы. Вместе с тем, земля здесь плодородная. В результате, полуостров – это прижимающиеся к земле крыши фермерских хозяйств, свежие пашни и обширные луга для скота, по которым беззаботно бегут тени облаков. На самом дальнем его конце, словно страж на посту, раскинулся Аствик. Когда-то крепость, прикрывающая пролив, разделяющий недремлющее море и буйный океан. Однако с тех времен вокруг крепости выросло оживленное поселение, процветающее рядом с важнейшим морским торговым путем, вплоть до момента высадки отступающих войск кун. Весь полуостров тогда подвергся разорению, В огне уцелела только крепость. В итоге захватчиков сбросили с полуострова в море, но это оставило неизгладимый след в памяти живущих здесь людей. С тех пор Оствик принял текущий вид, единственный в своем роде город-порт, окруженный двумя стенами и лишенный пригородов или трущоб за их пределами. Первая стена была низкая и впечатляла только шириной. В длинных промежутках она напоминала больше высокий вал, чем фортификация из камня. Вторая стена, отстоящая не более чем на 20-30 шагов от первой, представляла полноценное крепостное сооружение. Ее высота позволяла свободно обстреливать первую стену и пространство между ними. Они были построены в разное время несколькими поколениями правителей города, и только после появления второй стены угасла тяга к дальнейшему возведению защитных укреплений. Эту и другие истории, посвященные региону, с видимым удовольствием рассказывала Нора, пока повозка с пятью путешественниками вяло петляла между местных лугов и полей. Знания женщины оказались обширны и детальны, она с готовностью отвечала на заковыристые вопросы, приходившие на ум Майе, Ферине или Кире. Вопросы сестер больше касались впечатляющих моментов сопротивления полуострова вторжению кун, а также географическим особенностям региона. В свою очередь, Киру интересовала местная экономика, промысел, текущий политический курс местных властей. В частности, зачем им вообще нужно ехать в Оствик? Оказалось, из Оствика нельзя пешком добраться ни до Герцинии, куда хотели в итоге попасть Марена и Нора, ни даже до Маркхэма. Горы здесь становятся неприступными и вплотную подступают к побережью. Единственным вариантом пересечь пики было возвращение назад к проходимым перевалам. Единственным вариантом двигаться вперед оставался порт Оствика. Касательно политической обстановки, если совсем кратко, благоприятное. Местный круг магов прославился только одним качеством – стремлением оставаться в стороне от большой политики. Как и охраняющий круг корпус храмовников, так проявлялась доминирующая черта местного населения – желание жить тихой, спокойной жизнью. Но, ты упомянула, что род, управляющий городом, исключительно набожен. Как это уживается с местной тягой оставаться в стороне от событий? Разве церковь не использовала бы столь влиятельных и лояльных слуг на постоянной основе? Твоя правда, Кира. И все же, род Тревелиан стоит особняком среди лояльных последователей церкви. С одной стороны, его представители, убежденные андрастиане, а дочери и сыновья из младших ветвей рода поголовно становятся служителями Оствикской церкви. А вот обратная сторона такого взаимного проникновения древнего рода и структур церкви скрыта от посторонних глаз. В Оствике тяжело найти, где заканчивается внутренний круг Тревелиан и начинается церковь. Многие пришли к выводу, что церковь в городе – это и есть Тревелианы. Благодаря этому, иерархам церкви уже столетиями не удается навязывать извне городу какую-либо роль в большой игре. Мягкая сила. Да. После краткого молчания в разговор вклинилась Ферина, вопросительно переводя взгляд пронзительно голубых глаз с Киры на мать. Но каков план? Это же город, в конце концов. А мы не так незаметны, как бы мне хотелось. После того, что устроил, Ферина потупилась, вернув Кире извиняющееся выражение. «Я хочу сказать, нас наверняка ищут. Попасть на корабль будет непросто. Ты права. Касательно плана, единственный мужчина в группе демонстративно кашлянул, привлекая к себе внимание. Этот вопрос оставим на потом. Скоро ворота. Вокруг будет оживленнее, поэтому отложите разговоры об истории, политике и теологии. Мы, простые люди, обсудите сыр, погоду, кто за кого из девочек собирается замуж, соседского мужика и скупердяя мужа. А чем там судачат женщины, у которых нет времени на образование и лишние размышления?» Этой тирадой Марена заработала озорную улыбку Норы и Киры. Сестры отреагировали иначе. Ферина метнула в спину отца яростный взгляд, а Майя, густо покраснев, уставилась на собственную обувь. На дороге и правда начали появляться другие люди. Кто-то на такой же повозке с богатой историей, некоторые пешком, пару раз через дорогу перегоняли скот, заставляя стоять в ожидании. Неизбежно Марена с женщинами начал привлекать внимание. В округе каждый знал каждого, незнакомые гости – редкость. Марена нарочито не выглядел опасным чужаком, которого следовало избегать, а девушки в кузове нет-нет да и притягивали к себе взгляд. Поэтому случайные попутчики с готовностью первыми шли на контакт, пытаясь познакомиться и разузнать, кто, да откуда. К удивлению Киры, Марена с Норой отвечали на такие вопросы с охотой и даже радушием. По большей части ответ держала Нора, создавая образ говорливой хозяйки, а Марена изображал гордого мужика, больше самодовольно улыбающегося, чем открывающего рот. Из услышанного выходило, они переселенцы из-под Старкхвина. Жилось там хорошо и спокойно, до последней поры, когда в городе поднялась всякая смута. Стало тревожно ночами, и товар на рынке продаваться стал хуже. Потом и вовсе принц, или иной кто наверху, налоги поднять собрался для простого люда. Печальная перспектива при том, что вместо сыновей – три дочери. Тут Кира с удивлением осознала, что она средняя дочь Норы. Подытоживая, история заурядная, но, вместе с тем, вызывающая уважение. Взять и бросить старую жизнь, с семьей переехать на новое место – большой риск. И место выбрано удачно. С этим сразу соглашались все, и кто участвовал в диалоге, и кто только подслушивал. Здесь на руку играл старый конфликт между Оствиком и Старкхвином. Ну а дальше разговор соскальзывал на обсуждение участков земли, стоимости, какая культура где лучше растет, что в этом сезоне сажают и многое другое. До самых ворот Кира не могла отделаться от ощущения, что неправильно оценила динамику отношений этой удивительной семьи. Девушка интуитивно отдала ведущую роль Марена, добившемуся серьезного статуса в круге. Возможно ли, что этот немолодой чародей подобрал когда-то давно скрывающуюся ото всех Нору, а удивительная отступница обвела чародея вокруг пальца. И, похоже, тот остался доволен. Заметив на себе взгляд Киры, содержащий в равной степени удивление и подозрение, Нора только тепло улыбнулась и подмигнула. А затем повозка въехала в ворота. Интерлюдия 12. Сомнения. Время событий. Глава 24. Неприемлемо. После прибытия отряда Михаила в деревню Грязь. Персонаж: Кира Драун, Марена и остальные. Под окнами двухэтажного здания по узкой мощеной улице маршировала четверка закованных в доспехи мужчин. Отряд шел, не оглядываясь по сторонам, уделяя больше внимания поддержанию строя. Впрочем, в надетых шлемах через прорези увидеть много было нельзя даже при большом старании. На нагруднике каждого поблескивал выгравированный меч. Присутствовали и мелкие детали, но полировка и время сделали их неразличимыми. Храмовники. Из окна второго этажа того самого здания за улицей наблюдали три девушки. Младшая, завидев храмовников, опустилась до уровня подоконника и едва-едва выглядывала из-за него на происходящее. Остальные едва ли повернули головы, провожая храмовников одними глазами. Первая отличалась пронзительно-голубыми глазами и короткой стрижкой, вторая – копной светлых, почти пепельных волос ниже плеч и мягким взглядом светло-карих глаз. Майя, Ферина и Кира. Первой нарушила тишину, как это часто случалось. Ферина, сколько мы уже здесь? 3 дня? 2. Майя желала добавить еще что-то, но слова умерли у нее на губах под взглядом старшей сестры. Было бы легче, будь у нас полезное занятие. Отец с матерью постоянно пропадают в городе, трое девиц сидят в заперти. Кира чуть слышно вздохнула и предприняла попытку урезонить девушку. Ваш отец за время дороги стал выглядеть и вести себя иначе. Нора, похоже, знает о том, как оставаться неприметной лучше всех. Наверное, вы могли бы помогать. По крайней мере ты, Ферина. Кира примирительно улыбнулась Майе, но та и не обижалась на слова подруги. Но Кире Драун путь на улицу заказан. С моим внешним видом я западаю в память столь же верно, как сборщик налогов. Выходит, вы благородно жертвуете собой, чтобы мне не было одиноко. Если не знали, я благодарна. Ферина при этих словах издала фыркающий звук, но выражение лица девушки при этом смягчилось. Каждая из трех погрузилась в воспоминания. Попасть в город оказалось легко. Кира жутко нервничала по мере приближения к посту стражи и, оглядываясь назад, не могла найти этому логических причин. Храмовники на въезде в город стоят только по особым случаям. О коллегах-магах можно не упоминать вовсе, а кто другой в спокойной семье обычных крестьян, ищущих новый дом, заподозрит целый отряд магов. В ином случае, о критической ситуации, где сами господа храмовники начнут проверять вошедших, станет быстро известно по слухам и молве. Не зря же старшие поколения семьи всю дорогу приветливо разговаривала с путниками по обе стороны дороги. Поэтому неудивительно, что единственным требованием при проезде через две пары ворот стала уплата пошлины за кобылу. Затем на ближайшем базаре Норе удалось пристроить и повозку, и кобылу. Дальнейшее короткое путешествие по узким и невыносимо вонючим улочкам города прошло спокойно, и они без приключений, от которых откровенно устали, вышли к постоялому двору, где и пребывали по сей день. В этом заведении было едва ли с десяток постояльцев, выглядело оно потрепанным и дешевым. Тем не менее, Кира и Ферина приметили, как Марена заплатил за постой двойную цену. Вероятно, это стоило того. Хозяева игнорировали их полностью, не обменявшись и парой слов за прошедшее время. Даже после новостей, принесенных родителями сестер на следующий день после приезда. В тот день по городу начала расползаться информация о прибытии малификаров. Источником сведений являлся Кирквол, точнее, сама Мередит, командир корпуса храмовников при казематах. Нора предполагала, информация обогнала их на несколько дней, но местные храмовники переваривали новости с неделю, прежде чем выпустить факты с разрешения Тирна в свет. Жуткие предатели и маг крови во главе шайки. Правая рука, закоренелая отступница, их дети, испорченные еретическим учением, малификар, маг крови, демонолог, там следовали еще титулы, но кратко, Кире приписывались подвиги, исполненные Михаилом. Побоище в горах Виммарка было представлено особенно живописно, сочнее, чем было на самом деле, со слов Ферины, хотя Кира и так это пропустила, будучи без сознания несколько дней кряду. С того момента улицы демонстративно патрулировались отрядами храмовников, и, как ранее опасалась Кира, встали на воротах в город. И, на этом все. Словно такое тут каждый вторник происходит. Кира пребывала в недоумении, но доверяла мнению Норы, считавшей это само собой разумеющимся. Майя казалась довольной тем, что обошлось. Ферина была одновременно впечатлена размахом приписываемых им подвигов и от чего-то разочарована отсутствием реакции. Когда собираешься призвать Михаила? Ферина снова задала вопрос, озвученный за последние дни не единожды. Кира демонстративно закатила глаза и поморщилась от легкого головокружения. Ферина, ничего не изменилось. Зачем так рисковать? Да и силы пока не восстановились. Кира посмотрела на обеих сестер. Ферина выглядела сердитой. Но, к удивлению, на лице Майи Кира также отметила тень разочарования. На что он вам сдался? Ферина запустила руку в волосы, с силой оттягивая пряди назад. Он – самое впечатляющее проявление магии, которое я видела, о котором слышала, читала или даже мечтала. Кроме того, щеки девушки слегка покраснели и Ферина раздраженно нахмурилась. Скрестив руки на груди, она продолжила: «Он спас тебя, спас меня, спас всех. Когда вспоминаешь, случившееся не выглядело опасным. Так почему бы и нет?» Майя с энтузиазмом закивала словам сестры и впервые в этот день произнесла больше одной фразы за раз. «Он был добр, пока лечил Киру. Я никогда не смогла бы восстановить нанесенный твоему телу ущерб, эти раны. Он словно вернул вспять каждое повреждение, не оставив даже шрамов. И, когда он разговаривал со мной, я чувствовала деликатность и сопереживание. Он разговаривал с тобой?» Ферина удивленно выгнула бровь, осматривая младшую сестру с головы до пят. Молодая девушка в ответ залилась румянцем и слабо кивнула в ответ. «Хаэм, все это, правда, девочки. Но, поймите, это непросто. В ходе истязания и после, при следующем призыве, я реагировала, как вы. С тех пор, посвятив всю себя изучению этого предмета, мне удалось многое узнать. Столько источников, столько примеров говорят об искаженной, обманчивой природе создания тени. Любые исследования без исключения звучат как предупреждение. Даже восприятие благодетельных духов отличается от нашего кардинально, порождая ошибки при толковании их мотивов». Кира встретилась взглядом полным неуверенности с глазами Ферины. «Михаил идет вразрез с известными фактами. Либо я слишком глупа. Вот еще». Ферина излучала негодование. Склонив голову, Кира лукаво улыбнулась и подняла руки в примирительном жесте. «Хорошо, хорошо, значит, лишь недостаточно знаю, или Михаил не то, чем кажется. Попробуйте поставить себя на мое место. Представьте на мгновение, что на зов каждый раз отвечал демон, исключительной по силе, выполняющий все ваши просьбы, и в целом относящийся доброжелательно, не торгующийся, не желающий заполучить вашу душу». При этом абсолютно все книги и рукописи магов прошлого заявляют о невозможности такого исхода. Никаких сомнений в его мотивах не возникает. В этот раз первой подала голос Майя, твердо ответив на взгляд Киры своим. «Нет». Стремительный и однозначный ответ рассмешил Киру. Восстанавливая дыхание, девушка нежно провела рукой по голове Майи. «Извини, не имела намерения обидеть. На самом деле я завидую твоей уверенности. Ох, как же хочу чувствовать себя так же. Ты переусложняешь». Кира перевела взгляд на Ферину, поощряя продолжать. «Ты встретилась с Михаилом сколько раз?» «3». Кира кивнула, обдумывая, к чему ведет собеседница. «И каждый раз заканчивался для кого-нибудь огромной выгодой. Можешь надо мной смеяться, но вот мое мнение. После первого призыва дальнейшие предосторожности не имели значения. Если был злой умысел на твой счет, для столь могущественного существа сомнения и подготовка не играют значительной роли. Простейший способ ответить на терзающие тебя вопросы – говорить с ним, вновь и вновь. Что ты теряешь? Фелина глубоко дышала, вывалив на подругу все, к чему чародейку привели собственные размышления. Вас, в комнате повисло смущенное молчание. Майя аккуратно накрыла руку Киры ладошкой, стараясь поддержать девушку. Фелина задумчиво коснулась неспадающих волос Киры и резко отвернулась к окну. «Обдумай мои слова», переведя взгляд с напряженной спины Фелины на свои руки. Кира неуверенно кивнула. Интерлюдия 13. Трапеза. Время событий. Глава 28. Дела. До общения Михаила с Кирой. Персонаж. Кира Драун, Марена и остальные. После нескольких дней, заполненных хлопотами и беготней старшего поколения, семье магов наконец удалось собраться вместе за одним столом. Кира старательно играла роль одной из дочерей, и выходила у нее, по общему мнению, вполне естественно, а непритязательность окружающей публики лишь способствовала успеху. Несмотря на переменчивую ветреную погоду, в зале постоя присутствовал только скучающий хозяин заведения да пара служек, лениво изображающих деятельность уборки, поэтому на семью не обращали большого внимания. Однако разговор за столом велся приглушенно, во избежание даже малейшего риска. Нора подводила итоги своей с мужем деятельности и перечисляла новости. Остальные кивали, пережевывая жесткое дешевое мясо. Рассказать ей было про что. Пока три девушки изнывали от безделья, навязанного обстоятельствами, супруги кружили по городу в поисках неразборчивых торговцев и предприимчивых контрабандистов. Требовалась любая личность, способная обеспечить проезд пятерых людей на подходящем судне без лишнего шума или вопросов. Сообщество свободных магов в городе либо отсутствовало, либо избегало контактов. Обычно собранная Нора открыто демонстрировала раздражение от неспособности ответить, что из этого в точности. Все способные творить магию официально оказались, либо собранными в местном круге, куда путь был заказан, либо прислуживали высшим дворянам, но этот вариант был еще более рискован. Портовые сооружения контролировались на удивление тщательно, отбивая у большинства сомнительных лиц желание заигрывать с представителями власти по-крупному. Капитаны кораблей при малейшем намеке о провозе пассажиров перескакивали с темы на тему и быстро теряли желание продолжать знакомство. Было очевидно, Нора вымотана, расстроена и растеряна. Целеустремленности и уверенности излучал только Марена. Это работало, не давая никому за столом окончательно поддаться мрачной атмосфере. Кира ответила для себя на еще один вопрос, почему такая женщина, как Нора, остановила выбор на чародей круга. Марена сохранял стойкость в непростых обстоятельствах, предоставляя предприимчивой спутнице жизни необходимую поддержку. Когда разговоры поутихли, Фелина решила поднять вопрос, волнующий ее персонально. «Скажи им». Кира посмотрела на нее и, выдержав паузу, перевела взгляд на Марена с Норой. Муж с женой вопросительно молчали в ответ. Фелина нахмурилась и повторила. «Скажи им». Уставившись в пустую тарелку, Кира приглушенно произнесла требуемые слова. «Я планирую снова провести зов Михаила. Сегодня». Воцарившаяся тишина заставила девушку нервно прикусить губу. Кире не хотелось создавать конфликт во взаимоотношениях сидящей за столом семьи. Расположившаяся слева Майя показала под столом крепко сжатый кулачок, призывая быть стойкой. Фелина с серьезным выражением кивнула. Лишь затем Кира решилась повернуться к Марене с супругой. На лицах обоих присутствовали сложные эмоции. Марена удивленно осматривал дочерей, словно силясь понять, что пропустила и насколько это критично. Нора первая прервала молчание, задав самый очевидный вопрос. «Зачем?» Вскочив с места, Фелина попыталась ответить вместо подруги. «Потому что может». «Потому что, Фелина». Отец прервал дочь на полуслове строгим, нехарактерно прохладным голосом, но сразу же смягчился, видя, как та садится и отворачивается. Драун заметила, как Нора кинула быстрый взгляд в сторону стойки в противоположном конце зала, подмечая, насколько старшая дочь привлекла ненужное внимание своей вспышкой. Тучный мужчина, казалось, даже не заметил выкрика, продолжая сосредоточенно полировать рабочую поверхность. «Хотелось бы услышать причины именно от Киры. Пожалуйста», Марена отложил в сторону столовые приборы и перевел взгляд на Драун, ожидая ответа. Положив руки перед собой, Кира собралась с мыслями и начала излагать их в спокойной последовательной манере. «Причин несколько. Мы обсуждали их с Майей и Фериной. Предполагаю, Михаил заставил вас, как и меня, задаваться вопросом о его природе и мотивах. Для меня подобные вопросы имеют не просто академический, но и более личный характер. Что именно, предмет для другой беседы. Мы пришли к выводу, есть возможность получить ответы для всеобщего спокойствия непосредственно от их источника возникновения. Но это не все. При этих словах брови Ферины удивленно поползли вверх, что не прошло мимо внимания Марена и Норы. «Я думала, ты просто хочешь поговорить с ним». Кира обернулась к Майе и отрицательно покачала головой. «Обдумав ваши слова, сказанные ранее, я пришла к выводу, что обе вы правы. Я замерла на месте, страшась двигаться вперед, терзаясь сомнениями. Приняв это, я осознала, есть путь получить больше из данной ситуации». Кира снова обернулась к Норе с Марена. «Мне нужно заключить с ним сделку». Майя испуганно пискнула, вскинув руки ко рту, чтобы приглушить звук. Ферина ухмыльнулась, явно не веря в услышанное. Выражение лица Марена потемнело и стало более угрожающим, а Нора... Нора единственная смотрела на Киру с тенью печали во взгляде. «Подождите судить, я заслужила своими знаниями хотя бы минимальный кредит доверия». Марена медленно кивнула и откинулся на спинку стула в ожидании продолжения. «Спасибо». Итак, Кира настороженно бросила взгляд в сторону хозяина заведения и продолжила на полтона тише, чем раньше. «Речь не о контракте, относящемся к традиционным формам отношений мага с созданием тени. У меня нет цели обрести больше могущества, возможности или маны. Наоборот, есть способ отдать часть сил Михаилу. В этом случае поток будет односторонним от меня к нему, исключая обратное влияние. Звучит глупо, но только поначалу. Если отбросить мелочи и сосредоточиться на главном, у нас останется две вероятности». Чародейка положила перед собой ложку. Первая. Михаил – могущественное порождение тени, и только временно играет текущую роль защитника и друга. Из этого следует два варианта развития событий. Схватив два яблока, одно целое у Майи и одно надкусанное из рук Ферины, девушка разместила их перед ложкой. Либо он так или иначе исказит предложенный контракт, сбросив маску, и это поставит точку в моих и ваших сомнениях. Либо разумность демона и инстинкты собственника связаны прямо пропорционально. Мана за покровительство. Честный и прозрачный обмен, который убережет меня от самых плохих вариантов последствий. На время, а может и навсегда. Вероятность вторая. Кира взяла вторую ложку и расположила чуть правее от первой. Он то, чем кажется. Аномалия, демонстрирующая сопереживание, заботу, понятное и вполне рациональное мышление. Демон, с сутью не просто духа, но смертного. Тогда опасаться вовсе нечего. Это шанс установить между нами прочную связь. Никто не откажется иметь за плечом такого союзника. Плечи Драун чуть дрогнули, будто на них упал некий груз, а еще это означает, что он спас нас просто так, просто потому что захотел. Сутки латая практически труп, потратив на это неизвестно сколько маны, да и просто ли маны. Кира прервалась, машинально прикоснувшись рукой к ранее потерянному глазу, не став говорить остальным о своих подозрениях. Возможная природа отклонений в теле была практически немыслимой, но очень похожей на правду. Это не просто старая и излеченная плоть девушки, это нечто совершенно иное, будто части самого демона, что подстроились под остальное материальное тело. Если вспомнить описанные Майей повреждения и целые недостающие куски, это кажется еще более вероятным и, вместе с тем, пугающим. Она аккуратно расспрашивала сестер, и вроде Михаил не делал ничего похожего на пересадку, но его возможности оставались тайной. И если это так, Кира почувствовала за собой еще большую вину. Все мысли и предположения могли быть не просто неверны, а по-настоящему оскорбительны. Прикоснувшись кончиком бледных пальцев к левой ложке так, будто ожидая от нее удара, Кира напомнила себе, что вероятности все еще две. И если во второй дать плоть от плоти своей, это акт исцеления и заботы, то первое, совершенно не так оптимистично. Отвлекшись от размышления и видя, что ее речь не убавила настороженности Марена, Кира продолжила. «Да, у вас осталось несколько вопросов ко мне. К примеру, почему нужно проводить зов здесь и сейчас? Что же, сегодня первый день, когда моих сил достаточно. К тому же, за маскировку и привлечение храмовников с магами волноваться не стоит. Отследить столь мелкий ритуал без насыщенности маной практически невозможно. Боюсь, с каждым днем решимость попробовать будет таять. Вы прекрасные люди, и это может прозвучать эгоистично. Я страшусь потерять вас. Мысли об одиночестве пугают. Кира поочередно посмотрела на каждого за столом. Ох, выдохнув, на девушку налетела Майя, заключив в неуклюжие, но искренние объятия. Впрочем, Марена проигнорировал женские эмоции, оставшись предельно серьезным. «Я вижу, все серьезно продумано, но осознаешь ли ты?» «Конечно, она понимает, что может умереть», снова перебила мужчину бойкая Ферина, «ну, не в прямом смысле, но, мы все понимаем, о чем речь, создатель побери». И ответ очевиден, «папа». Марена одарил старшую дочь мрачным взглядом, но в этот раз трюк не сработал. «О-о-о, ты невозможен». Ферина несдержанно всплеснула руками, «вы обсудили это с Кирой уже десяток раз. Не было ни единой понятной причины так вкладываться Михаилу, чтобы сохранить всех нас, и в первую очередь Киру, в собранном состоянии, к тому же огородив от преследования храмовниками. И в этот раз ничего не изменится». Марена неохотно кивнул столь экспрессивно брошенным в него аргументом. Однако по лицу продолжала блуждать тень сомнения. Видя это, Ферина издала звук, похожий на раздраженное рычание. «Да, да, знаю, что у тебя на уме, пап. Все эти «а вдруг», «а если», «а может быть». Если один из вас считает себя куклой на ниточках, поднимите руку». Ферина хмуро оглядела оставшуюся недвижимой аудиторию и победоносно хмыкнула. «Видите, неважно, что осталось за пределами нашего понимания, потому что оно за этими пределами. Неважно, что ускользнуло от внимания, мы упустили шанс. Можно бояться каждого решения с момента той встречи, подвергая его сомнению. Вдруг это не ваше желание, может, это чужие мысли, БРР. В итоге играет роль только то, что мы считаем и чувствуем реальным. Вы не сможете работать ни с чем другим». Марена скривился, явно собираясь высказать резко, даже открыл рот, но почти немедля закрыл его. Озвученная в итоге речь звучала скорее устало, подчеркивая внутренние поражения чародея. «Вы все это обсуждали, шаг за шагом, обстоятельно. Вы всерьез хотите, создатель?» Прикрыв глаза и помассировав их, Марена шумно выдохнул, не окончив предложение. Нора же продолжала оставаться серьезной и пристально изучала лицо Киры. «Дорогая, есть что-то еще, нечто, о чем не хочется рассказывать, прячась за холодными расчетливыми намерениями. Здесь нет твоих врагов, только друзья». Губы Киры дрогнули и, прерывисто выдохнув воздух, она кивнула. С минуту за столом царила полная тишина, прежде чем Драун пришла в согласие сама с собой и начала говорить, пускай и не всю правду, без ее предположений и догадок, но они имеют право знать. Есть еще причина поторопиться. К сожалению, это признание в собственном бессилии, недостатке знаний. Как вы мне рассказали, никто не мог мне помочь. Тогда, в тех обстоятельствах, в лучшем случае, я стала бы калекой. Михаил совершил чудо на пределе возможностей духовных целителей. Но он не дух, помогающий целителю. Я не знаю, что он со мной сделал, что изменил, как он это провернул, но, чувствую, я не в порядке. Некоторые части меня, словно изменены. В моем состоянии, в теле, есть отклонения. Традиционные заклинания целителей на них не работают. Мне нужна возможность осторожно изучать его силу и возможность получать ответы на возникающие вопросы. Кинув взгляд на так и лежащие перед ней две ложки, две вероятности, Кира упрямо поджала губы. Изучить вопрос с изменениями необходимо, особенно если она не права, и Михаил лишь притворяется хорошим. Видя терзающую изнутри бурю в еще молодой и ставшей родной девушке, Нора, понимающе кивнув, сжала руку Киры в качестве поддержки. Майя старалась излучать уверенность для своей подруги, а Ферина наоборот, после этих слов выглядела растерянной. Марена оглядел присутствующих и остановил свой взгляд на супруге. «И что скажешь делать с таким раскладом, любовь моя? Осмелюсь предположить, что стучать палкой по голове, пока в ней прояснится, не вариант». Нора кивнула и повернулась к Драун. «Похоже, что так, Кира. Поправь меня, если я не права. Сформулированная тобой только что сделка с Михаилом, помимо всего перечисленного, она же имеет целью также отвлечь внимание демона от моей семьи». Молодая чародейка посмотрела в глаза Норе и медленно кивнула. Затем постаралась аккуратно сформулировать свои мысли по этой чувствительной теме. «Я, будем честными, какова вероятность наилучшего варианта?» Кира пожала плечами и опустила взгляд в стол, а ее тон был слегка неуверенным. «Остановимся на чем-то более реалистичном. Ферина подслушала, как вы обсуждали вашу часть сделки с Михаилом. Относительно обучения его магии, При этих словах Фирина приняла отстраненный и совершенно невинный вид девушки, увлеченно изучающей окружающую обстановку. Возможно, она не выглядит обременительной сейчас, но ни вы, ни я не знаем, когда может быть востребовано обещанное, и в каком объеме или форме, что уж говорить о последствиях. Полагаю, случись такое прямо сейчас, это оказалось бы до крайности неудобно. Нора кивнула и, словно получив последний недостающий элемент головоломки, откинулась на стуле по примеру своего мужа. «Спасибо, хорошо». Когда Кира отодвинулась от стола и подошла к ближайшему оконцу, чтобы выглянуть в него, в полдень. Зависимость от положения светила не была доказана, но ряд исследователей указывали на ослабление порождений тени, олицетворяющих темные и разрушительные концепции, при прохождении солнцем зенита. Лучше уж попытаться подготовиться к худшему. «Ясно, и Кира, мы будем рядом, если что-то пойдет не так». Кира кивнула, считая разговор законченным, не став комментировать столь оптимистичное заявление Норы. «В конце концов, остановить такого демона, как он, им не под силу. Задержать и прервать зов сможет она сама, но вот в поддержке других толка уже мало». На лице девушки можно было заметить следы облегчения и страха перед возможными последствиями. «Майя, Фирина, поможете подняться наверх, лестница по-прежнему мой опаснейший враг, а силы в ногах еще понадобятся». Обе девушки с готовностью вскочили с мест, а со стороны отца семейства послышался очередной едва слышимый стон. «Помоги нам, Создатель». Интерлюдия 14. Власть. Время событий. Глава 30. Эльфы. После нападения Тхараны на Михаила. Персонаж: Кира Драун, Марена и остальные. Юная дева с отсутствующим выражением лица медленно расчесывала не спадающие чуть ниже плеч волосы. Они играли богатыми коричневыми оттенками, беспрепятственно струясь меж аккуратных и тонких пальцев. Невидящий взгляд блуждал в направлении небольшого окна, откуда в комнату лился яркий солнечный свет. В его лучах неспешно танцевали многочисленные пылинки. Случайные отблески окон соседних домов выхватывали в волосах намеки на рыжеватость. Девушка не была в спальне одинока, но оставалась единственной, кто бодрствовал. Услышав изменение дыхания подруги, юная чародейка вскочила с места и нагнулась над очаровательным лицом. Внимательно вслушиваясь в ритм, с которым вздымалась грудь, девушка улыбнулась и, протянув руку, нежно поправила пару пепельных локонов. Внезапно Кира открыла глаза. Чуть сонно всматриваясь в черты Майи, она улыбнулась и, с толикой тревожности, спросила: «Долго я спала? Остаток дня, ночь, часть этого дня, почти сутки. Ты отдохнула, наверное?» В голосе слышалась неуверенность. Подняв перед собой руки и пару раз сжав кулаки, девушка кивнула собственным мыслям. Медленно приподнявшись, чтобы занять сидячее положение, Драун с удивлением обнаружила свою наготу. Одеяло соскользнуло, обнажив грудь среднего размера конической формы. Переведя большие глаза на Майю, она заставила зависнуть в воздухе невысказанный вопрос. «Ох, нет, не подумай, это Фирина». Юная особа чуть покраснела и продолжила, смотря в сторону. «Когда мы решились войти, ты спала так мирно и крепко. А когда так и не проснулась к вечеру, Фирина сказала, нет смысла валяться всю ночь в одежде. Затем, никого не слушая, пошла и сделала это самостоятельно». Девушка потупила взгляд и добавила чуть тише: «Зато я присматривала за тобой с самого утра. Я очень благодарна вам обеим. Но, пожалуй, лучше облачиться». Ничуть не стесняясь, Кира окончательно встала и пошла к одежде, неряшливо разбросанной на свободном стуле. Майя выглядела одновременно удивленной и заинтересованной. Сегодня Драун вела себя в ее присутствии естественно, ничуть не стесняясь внимательных взглядов, блуждающих по телу. Это импонировало молодой девушке. «Ты выглядишь значительно лучше, чем вчера». Чародейка замерла, так и не надев штаны до конца, обернулась и озадаченно уставилась на собеседницу. «И то правда, в теле присутствует легкость». Закончив, она села на освободившийся стул и предложила Майе занять другой, напротив. «Думаю, стоит провести диагностику. Поможешь с этим?» Польщенная доверием, Майя с готовностью закивала в ответ. Следующие 20 минут в комнате царила тишина, пока Кира с идеально прямой спиной старалась не шевелиться и сохранять ровное дыхание. Как целитель, она понимала лучше многих, насколько это важно на самом деле для получения истинного результата. Пока подруга с сосредоточенным лицом неспешно разворачивала известные ей диагностические формулы, Киру так и подмывало иногда поправить, либо подсказать пару моментов менее сведущей коллеге, но говорить под руку, не лучшая идея. Оставив это дело на потом, тем более, что на итоговые показания ее мелкие придирки никак не повлияют, она просидела всю процедуру молча, лишь про себя хмыкнув, вспоминая местами сварливую до ужаса наставницу Вин, что не прощала такие мелкие придирки своим ученикам. Наконец, выдохнув от накопившегося напряжения, молодая особа была готова подвести итог. Это не только внешнее впечатление. Этот сон словно волшебный. Значительная часть истощения исчезла без следа. Хотя, что еще можно ожидать от очередной встречи с Михаилом? Кира кивнула, собираясь ответить, но урчание в собственном животе прервало это намерение. Немедленно приняв виноватый вид, чародейка вызвала у младшей собеседницы приступ смеха. «Ох, фуф, это лучший сигнал выздоровления, думаю. Сбегаю на кухню и принесу перекусить». Прежде чем девушка успела возразить, Майя выскользнула из комнаты. Оставшись наедине с собственными мыслями, Кира посерьезнела и нахмурилась. Зажмурившись, она потянулась к ощущению маны глубоко внутри себя. Похожее одновременно на внутреннее тепло и движение без движения, магическая эссенция успокаивала присутствием подобно самому надежному спутнику. И где-то там пульсировал узелок, олицетворяющий связь с Михаилом. С каждой пульсацией, похожей на биение сердца, часть маны исчезала, затягиваясь внутрь. Одновременно, на пределе чувствительности, возникала волна, идущая не внутрь, а вовне. Они не говорили об этом и не договаривались, а объемы были смехотворно малы, но это ведь энергия демона, верно? Кира не знала, к чему это может привести, нужно внимательно отслеживать этот момент. Также в число однозначных плюсов входила плоть, видимо, сотворенная Михаилом, что больше не демонстрировало признаков деградации. Теперь она ощущалась плотнее и реальнее, чувствовалась и функционировала нормально. Кира вздохнула и направилась к окну. Наслаждаясь солнечным теплом, чародейка перешла к тихому спору сама с собой. «Михаил, Михаил, что же ты такое? Очевидно, если ведешь игру, она слишком хороша. Но, кажется, ты был искренен, как и я. И тогда, демон ли ты вообще?» Вытянув правую руку и неуверенно проведя кончиками пальцев от ладони до плеча, Драун продолжила. «Тело кажется вернувшимся в норму или уже вернулось в норму. Чудес бесплаты не бывает. Нужно приглядывать за состоянием. И все же, кое-что беспокоит». Обхватив себя руками, Кира поежилась, словно от холода. Почему Михаил никак не отреагировал на упоминание Эрин? Ему наплевать или можно надеяться, что она не стала жертвой резни? Но чародейка закусила нижнюю губу, не понимая, зачем в таком случае скрывать правду. Ход мрачных размышлений прервала открывшаяся дверь. В комнате стало уютнее свернувшейся жизнерадостной Майи. Она принесла с собой простые, но аппетитные яства. Миска холодной каши из грубого пшена с ложкой полной масла, крынку теплого молока и кусок серого хлеба, густо намазанный медом. Несмотря на дивные ароматы и голодный взгляд, внимание Кира неизбежно переключилось на утоление первейшей потребности в информации. А где Ферина? О, она напросилась с отцом и матерью в город, так как, цитирую, ей опостылило смотреть целый день в окно, прерываясь на еду, сонный сортир. Щеки Майи порозовели при попытке столь точно передать бунтарские интонации старшей сестры, а рот Киры, уже набитой едой, криво изогнулся в понимающей улыбке. «Полагаю, вернуться вечером». Кивнув, оголодавшая чародейка сконцентрировалась на питании. На следующий день настроение было столь же подпорчено, сколь дрянной стала погода. Солнечный день к ночи сменился ливнем с грозой, штормовой ветер швырял в окна крупные капли до самого утра, а утро встретило холодным туманом и приглушенными звуками капающей с крыш воды. Марена, Нора и Ферина вернулись прошлым вечером опять ни с чем. Светлым моментом стало исключительно мгновение, когда Ферина в мокрой накидке искренне обняла посвежевшую Киру и поздравила последнюю с успехом. Что бы это ни значило в голове чародейки, под остальным подвел черту мрачный Марена. «Начинает казаться, город игнорирует наше присутствие. Готов поклясться, что заметил нескольких людей, возможно, связанных с контрабандой, уходивших через черный ход при моем входе в заведение. Вопросы о результатах ночи и деталей поисков так и не были заданы за столом. Безрезультатность была ясна и так. Завтрак завершился в хмуром молчании, и после все разбрелись по комнатам. Что будем делать? А что мы можем сделать?» Ответ Ферины на робкий вопрос Майи казался грубоватым, но таковы были острые края эмоций от нервозности, мучающие каждого по-своему. Три подруги по привычке собрались в одной комнате. Особенно сейчас, когда оставаться в одиночестве стало невыносимо для каждой из них. Душно. Фирина распахнула окошко настежь, впуская в помещение прохладный влажный воздух, пахнущий морем, дождем и немного грязным городом. Соседние здания утопали в белизне, превратившись в темные пятна с неясными краями. Любая вещь казалась нереальной и чуть пугающей. Красиво. Сестры удивленно обернулись к Кире, но та пожала плечами, не в силах описать смутные эмоции. «Может, расскажешь немного о жизни до, приезда в казематы?» Майя старалась показать свой интерес праздным. Тем не менее, и сестре, и цели вопроса была очевидна ее глубокая заинтересованность. Кира ненадолго задумалась, обращая мысли к воспоминаниям, и кивнула. «Давайте расскажу о первой подруге за пределами круга». К вечеру туман стал понемногу рассеиваться, а на улицах подсохло. Тем не менее, сумерки в сочетании с оставшейся мутной пеленой по-прежнему скрывали здания и жителей на расстоянии каких-то 20 шагов. Из открытого окна доносились слегка искаженные звуки вечерней жизни, и даже они казались тише, чем днем раньше. Никому не хотелось плутать во влажной темноте. Фирина сидела у окна с глубоко задумчивым видом. История Киры заставила ее вновь впечатлиться и задуматься. Глаза старшей из сестер исследовали полупустую улицу перед таверной, а разум пребывал далеко. Две остальные девушки расположились на кровати в глубине помещения. Майя дремала, уютно устроившись на коленях подруги, а та, стараясь не потревожить Соню, перебирала в качестве тренировки для ума фрагменты магических формул, участвующих в ритуалах призыва твари тени. Внезапно Фирина привстала, перестав витать в облаках, и начала высматривать нечто внизу. Кира повернулась и тихо поинтересовалась причиной. «Внизу что-то происходит». Последовала напряженная пауза, вслед за которой Фирина испуганно обернулась к подругам. «Кира, там странные фигуры. Появились из тумана, без ламп и факелов. Похоже, они оцепили улицы, те, что мне видно. На каждом углу кто-то стоит, и случайные прохожие исчезли». Кира нахмурилась и нежно ущипнула Майю за щеку. Девушка мило промямлила нечто неразборчивое и приоткрыла глаза. Увидев направленное на нее серьезное выражение, она сбросила остатки сна и приоткрыла рот для вопроса, который немедленно накрыла изящная ладонь. Драун отрицательно покачала головой и жестом показала вставать. Один, кажется, человек, отделился и идет ко входу. В этот момент тихо приоткрылась дверь в комнату, заставив всех обернуться и вздрогнуть. Внутрь заглянула Нора. Оглядев девочек, женщина грустно улыбнулась. «Похоже, развязка сама нашла нас, независимо от усилий. Снаружи храмовники, не менее двух десятков. Этого хватит, чтобы подавить каждого, если не попытаемся устроить посреди города кровавую кашу». Драун пару секунд изучала глаза свободной чародейки, вспоминая некоторые возможные ритуалы демонологии и самое главное свое оружие на данный момент, пускай ненадежное, непроверенное, и вместе с тем абсурдно мощное, зов Михаила. Затем ответила: «Не попытаемся», Нора кивнула и вздохнула. «Оставайтесь пока здесь, будьте готовы ко всему, и Кира, могу попытаться, но боюсь последствий. Вы лучше меня видели, что произошло в горах. С большой долей вероятности нас он не тронет и защитит, но... что будет с людьми вокруг?» Нора снова кивнула и закрыла за собой дверь. Некоторое время ничего не происходило. Затем в коридоре послышались голоса. Марена и незнакомый мужчина. Фирина немедленно метнулась к двери и прислонилась ухом. Кира вздохнула и сконцентрировалась на простейшей магической формуле. Менее чем через минуту голоса за дверью стали слышны столь же ясно, как если бы разговор происходил здесь же в комнате, заставив подслушивающую чародейку покраснеть в смущении. «Нет намерения здесь и сейчас переходить к крайним мерам, если продемонстрируете готовность к диалогу. Вы говорите так сейчас, но я не имею ни малейшего понятия о том, куда отряд храмовников собирается сопровождать нас. Фантазия и опыт легко подсказывают несколько способов минимизировать побочный ущерб, выведя нас из района с плотной застройкой, приведя попутно в ловушку. Понимаю», — послышался усталый вздох. «Повторяю, могу предоставить только мое слово. Как видите, все мы в гражданской одежде и не стремимся к эскалации. Я веду диалог один на один. Ваша репутация отбивает желание спровоцировать что-либо, выходящее за пределы вашего собственного контроля». «Репутация? Давайте не будем возвращаться к этому. Я жду решения. Итак, простите мое занудство. Вы сопроводите нас под стражей в неизвестное место, гарантируя отсутствие какого-либо ущерба сейчас и в будущем нашей группе. И это при двух условиях: четко слушаемся приказов и не предпринимаем попыток сбежать». Видимо, собеседник кивнул, так как не последовало ни ответа, ни уточняющих вопросов Марена. «Полагаю, выбор невелик». «Согласен. Ждем снаружи. У вас 5 минут и не мгновением больше». Сразу за этим раздались усиленные заклинанием звуки шагов в направлении лестницы. Через мгновение после разрушения формулы, вновь распахнулась дверь. В этот раз на пороге стоял старший чародей. Мрачно ухмыльнувшись, он почесал щеку. «Что ж, вижу, все слышали. Большую часть». Драун сосредоточенно ловила глазами блуждающий взгляд Марена, пытаясь понять, насколько все плохо. Сама она выглядела несколько удивленной, но, по большей части, спокойной. За столь короткий срок девушка уже несколько раз побывала под пристальным вниманием храмовников. Возможно, причина была в этом. Или то, что есть кто-то готовый прийти на помощь, стоит лишь позвать, придало ей излишней уверенности. Так ли чувствуют себя малификеры? Не потому ли они столь высокомерны? Если так, она готова была расписаться в собственной слабости. Надеяться на того, чьих мотивов ты не знаешь, контролировать не можешь, гарантировать и предсказать результат тоже очень неумно. Сладко надеяться, но это заведомая ошибка. Собирайтесь, одно слово, никаких разъяснений, и Марена ушел. Акира обнаружила 2 пары глаз, ищущих уже ее взгляд. Изобразив решительность и стойкость, чародейка приступила к делам, стараясь не терять драгоценного времени. Сестры, вздохнув, словно бы с облегчением, последовали примеру. Группа Марена двигалась по темным, укрытым обрывками тумана, переулкам в сопровождении нескольких десятков людей. Они казались случайными прохожими, не случайно движущимися в одном темпе. Впереди шел мужчина, который вел переговоры с Марена, и рядом с ним Нора. Между ними на пределе слышимости для остальных развивалась беседа. Из-за запрета на магию оставалось полагаться только на остроту слуха. К счастью, во влажном воздухе голоса разносились немного дальше, чем обычно. «Вы проявили удивительную сдержанность в действиях. Не ожидала такого даже с учетом репутации местного круга и корпуса храмовников. Спасибо. Но здесь сыграло роль не только наше стремление обходить стороной внешние конфликты. Ваша собственная репутация также бежит впереди вас. Неужели вы верите пропаганде, которую распространяет Меридит? Не имеет значения, во что я верю. Простые люди верят и боятся. Я работаю с фактами и рисками. Факт, вы здесь, а отряд преследования, высланный за вами, пропал. Факт, Меридит невыгодно признавать поражение, ни в политическом аспекте, ни в силу характера. И вот, об этом говорится открыто. В результате на руках риск. Сказанное как минимум правда, как максимум, преуменьшенное. Тогда перед городом встает самая страшная угроза со времен высадки Кунари. Хм, действительно, не смотрела на это под таким углом. Тогда не представляю, что вы собираетесь сделать. У такой дилеммы нет простого решения. Вы заблуждаетесь. Очевидно, вы недостаточно широко смотрите на проблему. Такая узость мысли встречается чаще, чем хотелось бы. Простите, тяжело ожидать от храмовника, тем более высокопоставленного, широты взглядов и мышления. Мужчина тихо рассмеялся. Возможно, поэтому в нашем городе куда спокойнее, чем в остальных городах вольной марки.